В дверь просунула голову фрау Прокоп. «Я не помешала?» — спросила она, шутя. «Как поживаете, господин Дембо? Надеюсь, хорошо?» «Стефи, я хотела тебе только сказать, суп простынет. Господин Дембо, не пообедаете ли с нами?» «Спасибо, фрау Прокоп, я уже пообедал». «Мама», — сказала Стефи, — «иди, поставь мой обед в духовку, я приду потом. Мне нужно поговорить с господином Дембой». «А теперь говори», — сказала она, когда мать ушла, закрыв за собой дверь. «У меня остается мало времени. Через час я должна опять идти в контору». Дембо смущенно рассмеялся. «Не знаю, что на меня нашло. Сегодня утром я тоже был не бог весть как хорошо настроен, но все же ни на мгновение не вешал носа и не терял бодрости, хотя мне почти ничего не удавалось, за что я не брался». «Брался, недурно сказано». Дембо рассмеялся коротко и хрипло. «Язык иногда положительно бывает остроумен. Брался. Это в самом деле не совсем подходящее слово. Скажем, к чему не прикасался. Нет, за что не хватался. Тоже нет. Черт побери, чего не предпринимал. Так будет правильно. Итак, все, что я не предпринимал, ускользало у меня из рук. Опять. Мой собственный язык издевается надо мною. Все, за что я не брался, ускользало у меня из рук. Превосходно! Право же, превосходно! Язык отличается юмором висельников. Но это было не так. Я хотел сказать, все, что я сегодня не предпринимал, не удавалось мне». «Я тебя не понимаю, Стани. Но ведь это же очень просто. Мне ничто не удавалось, но все же я не терял мужества. Вот что я хотел сказать. Только теперь это нашло на меня. Я был почти сентиментален, не правда ли? Я признаюсь тебе, я был близок к тому, чтобы положить свою голову на колени к тебе и заплакать. Так было у меня тяжко на душе. И в сущности без причины, право. Вся эта история совсем не так трагична».